Но я не могу назвать это воспоминанием. Мне сейчас кажется, я существовала не сторонним наблюдателем, а жила внутри Паши, прочувствовав его последние минуты и приняв вместе с ним его смерть. Я была им. Так мучительна память о том урагане на Куревах. Может, оттого чувство это было столь явственным, что я верила. Беду принесла я. Женщина в этих краях несет беду. Старпом Дедков покосился на лавку, где спал Пашка, увидел, что тот лежит с открытыми глазами, и сказал: «Ветерок будет, ты из хаты не вылезай». Пашка смиренно моргнул: «Хорошо». Дедков ушел, а Пашка продолжал жить на узкой жесткой лавке в домике на берегу океана. Океан плюхал за стеной волнами, а слип огромный деревянный помост для разделки китовых туш. Впрочем, от слипа осталось только название. Китов тут уже давно не разделывали, китобазу прикрыли. Пашка слушал это плюханье волн, и ему представлялось, что какой-то пекарь-богатырь швыряет с размаху тесто на месильную доску, как в его детстве делала Поля, когда они жили в деревне. «Слип», — произнес вслух Пашка, — «по-английски спать и слип скользить». Он сейчас как бы скользил по еще не растаявшему сну. Ему виделся китобоец вихрь, на который нас взяли в рейс. Было раннее утро, и океан был бирюзово-прозрачный за кормой, а вдали густо зелен, как тенистая кладбищенская хвоя. И вдруг там, над этой густой зеленью, округло точно темный валун, взошла спина кита. Одна, другая, третья. Океан порос черными валунами. Что-то сместилось в ритме судового хода, и Пашка ощутил, как внизу, в машинном отделении, по-особому запульсировало. Сейчас китобоец был как живое, объятое нетерпением охоты существо, и машины дрожали, предвкушая бой. Пашка, прижимая к груди камеру, бросился к гарпунерной пушке, где уже прохаживался тучный гарпунер Щедров. Сейчас он был главной персоной на китобойце, и отсвет этой значительности исходил от него. Пашка спросил Щедрова: «А вы не промахнетесь?» Тот хмыкнул, даже не взглянув на Пашку. «На фронте снайпером был, а тут в такую фигуру не попасть». Пашке стало неловко за наивность своего вопроса, и он прильнул к глазку кинокамеры. Валуны росли перед глазами. «Стопори!» — махнул рукавицей Щедров, и китобоец замер. Выстрел грянул неожиданно, но Пашка поймал камерой и полет гарпуна, и четкую траекторию этого полета, прочерченную тросом, которым гарпун крепился к телу китобойца. Кита лебедкой подтащили к судну. Теперь он был распростерт тут весь, и темная его кровь расплывалась в зеленоватой бирюзе воды. На какое-то мгновение вихрь явился Пашке гриновским секретом в оперении алых парусов. Их отсвет лежал багряно на зелени воды, но Пашка старался не давать волю мечтательности и отогнал видение.